Вот Сачин высокий. Да нет, дело не в чине. Понимаешь, он как опытный навигатор, способен удержать корабль на верном курсе. Все иные в плену страстей. Новый сенат старика Иоанна есть плод одного древа — страсти. У Бардина нет такой страсти. Если бы даже она была, он не дал бы ей возобладать над собой. Бардин — единственный среди нас, кто точно ориентирует свой корабль в соответствии с главной целью — интересы Союза Советов. Как они видятся ему сегодня? Ну, ты знаешь, мне симпатичны все Бардины. Но если пойдет речь о деле государственном, я назову лишь отца твоего. И, наверное, буду прав, хотя знаю, мне надо еще доказать свою правоту, и не только тебе. Сергей оглянулся и увидел в дальнем конце комнаты старый отцовский диван, обитый кожей. Сережка вспомнил, полушутя, полусерьезно, Бардин говорил сыну, что диван обладал силой волшебной. Час сна на кожаном диване так прибавлял силы, как начинай жизнь сначала. Сережке даже казалось, что диван хранит и тепло доброго отцовского тела, и чуть-чуть запахи отца, так или иначе, а Сережка забрался на диван, не без труда уложив ноги, надо было умудриться, чтобы они уместились на диване. «Не безусловно», — засмеялся Сережка, — «а какая у него кличка в наркоминделе? Там, наверное, как в школе, у всех клички. О, я любил клички лепить. Раз — и прилепил». «Ну и какую бы ему кличку дал?» «Крестный». «Это еще что такое?» «А его все так зовут. И братья, родные и двоюродные, и племянники, которых сон неисчислимый, и даже дядья. Все зовут, хотя сейчас, правда, реже. Крестный. Но это вроде рождественского деда, который стоит на перекрестке дорог с большим мешком, а в мешке что твоей душе угодно». Кому десятка на харчи, кому двадцатка на обувку, а иной раз и другая помощь, о которой никому не скажешь, а ему, пожалуй, скажешь. В клане Бардиных он не самый старший, а идут к нему. И что же, к нему идут за всем этим? А почему не идти, он ведь не откажет, крестный. А он крестил всех их? Да нет, он крестный не в том смысле. Крестный в смысле... наставить на путь истинный, помогать, прийти на помощь в трудную минуту. Понял, Коля? Понял. Ну тогда чего притих? А крестный — это не так плохо. Я бы хотел быть крестным. Сережка не ответил, только теснее приник к прохладной коже дивана. Трудно сказать, как долго бы длилось это молчание, если бы вдруг не разбушевался дверной звонок. Видно, он сорвался с какого-то своего штыря и пошел воевать. Динь-динь-динь. Сережку будто вихрем подхватило и бросило к входной двери. «Так это же батя!» Я услышал его голос. Тамбиев бросился вслед. Он ничего не мог понять, каким чудом Сережка услыхал голос Бардина. Но теперь и Тамбиев слышал этот голос. «Ну, отодвинь ты эту бисову задвижку!» Стонал за дверью Бардин. Да, это был Егор Иванович. Значит, в тот час, в тот добрый час, когда Николай и Сережка вспоминали Егора Ивановича, полагая, что он далеко, бардинский самолет был уже где-то над Рязанью. «Ну, сынок, отопри!» Видно, дверь была уже давно отперта, просто Сережка не догадался взять ее на себя. Сейчас ее подтолкнул ветер. Верно, Бардин, истинно из тропического пекла по медно-красному лицу бегут капли пота. «Ну, теперь вижу, дело пошло на поправку!» — закричал Бардин и кинулся к сыну. «Вижу на поправку!» Но Сережка уже уперся острыми локтями в грудь отца, прохрипел недовольно. «Кончай, батя, кончай!» «Как там дядя Яков? Небось, вымахал в командира бригады?» — спросил Бардин и, выпустив сына из объятий, сдавил руку Тамбиева повыше локтя. «Бригады? Что-то берешь мало. Армией командует. Это где же, под Калининым или под Ржевом?» «Был под Ржевом, да ныне говорят, на Дон подался». «На Дон? А ты ему на подмогу?» «Дед говорит, и хочу подсобить, да подсобилка не вышла. Куда мне?» «Жив, Сережка!» — трахнул Бардин могучим кулачищем сына по спине. «Ну, иди сюда, не робь!» Вот ведь развоевался, батя. Я говорю, кончай. Пока припирались сын с отцом, Тамбеев улучил минутку и сбежал. Через парк вышел к берегу Москвы-реки, пошагал к Крымскому мосту. Шел, думал.